Много бегают актеры. Вы все работаете на износ, на полное стирание себя. Что? Раньше? Да, пожалуй, тоже бегали. Да, помню. Это правда. Но в провинции мы очень много работали в театре. Ведь каждую неделю премьера. Каждую неделю. А в Москве, да, халтурили артисты. Смеется. Эта халтура бывала высочайшим искусством. Да, были концерты, много. И кино. Мхатовцы много концертировали. Но это было голодное время. Вот я вам скажу, в чем беда современного театра. Главная беда. Халтурщиком стал зритель. Он позволяет актерам делать на сцене бог знает что и ходит в театр на что попало. Еще говорит. Я жалею иностранцев. Ну, во-первых, у них нет Пушкина, это я уже вам говорила. А потом они всегда стоят около гостиниц и так громко смеются, и у них такая гладкая кожа на лице, и волосы хорошо уложены, и, главное, такой громкий смех с открытым ртом. Ха-ха-ха-ха-ха-ха! Это ужасно. Быть такими богатыми, такими беззаботными — это ужасно. Так громко смеяться посреди города. Бедные, бедные. Слово это у Раневской весьма многозначно. И вовсе не только жалость выражает оно, а еще очень часто отрицательную оценку, неприятие, неприязнь. А в каких-то случаях наоборот, преклонение. А в каких-то родственность, полное понимание, единство. Все дело в интонации, в контексте. Ну что ж, на то она и актриса, на то и артистка. Как я виноват перед зрителями, перед памятью о Раневской. Виноват. Телевидение собралось снимать спектакль «Правда хорошо, счастье лучше» на пленку, снимать прямо из зала по ходу представления. А я, как режиссер, возразил. Качества, дескать, не будет. Поговорил с Фаиной Георгиевной, а она, конечно, против. Для нее театр с камерами несовместим. Хотели снимать скрытой камерой. Но я-то знал, что много совсем темных сцен, значит, надо будет добавить свет и сильно добавить. И Раневская заметит, что снимают, разволнуется. Да и вообще надо подготовиться, надо снять достойно. Короче, отложили, дескать, снимем осенью. Кто знал, что время уже отмерено. И отмерено не месяцами, а днями. Оправдание есть, а вина остается. Не сняли мы на пленку спектакль «Правда хорошо, а счастье лучше». Назначена была съемка на 19 мая 1982 года. И отменена, как я сказал. А спектакль шел. Это был страшный спектакль. С первой сцены Раневская стала забывать текст. Совсем. Суфлирует из-за кулис, не слышит. Партнеры подсказывают, не воспринимает. Отмахивается, мечется по сцене и не может ухватить нить сюжета. Вторая картина была просто катастрофой. Мы сидим с ней по двум сторонам стола. Сколько раз уже это было? Сколько раз мы уже сыграли эту сцену? Ну, случалось и забывалось что-то. Но был уговор. В этом случае Грознов, которого играл я, сам намекнет на то, что должна посоветовать ему Фелицата. Если пауза затянется, то Грознов повернется к няньке и скажет громко: «Я, отдохнувший, сегодня же понаведаюсь к воротам», и поднимет средний палец, как восклицательный знак, а Фелицатов встрепенется, шумно втянет воздух и, весело сверкая глазами, не спеша, подробно, звучно: «Да... Вы, отдохнувши, сегодня же понаведайтесь к воротам». А если забывание на этом не кончилось, ну, поехали дальше. Грознов как бы вспомнит. «У вас там всегда либо дворник, либо садовник сидят». А Фелицата: «Вот-вот, у нас завсегда либо дворник, либо кучер». Интонация подчеркивает. Кучер это пропустил. Островского точно говорить надо, либо садовник у ворот сидят. Думаете, скучно было два раза один и тот же текст слушать? Да нисколько. Когда такой казус случался при хорошем настроении, только сверкало все. Раневская так лихо, так красиво и смачно выкладывала интонацию при повторе текста и еще глазами намекала, а потом и за кулисами словами говорила. Вот как славно под суфлера-то играть! Зубрить текст, конечно, дело святое, но все же не главное. Главное — живой жизнью жить, а не по закоулкам памяти шарить. Подать текст зрителю. Суфлер должен подать текст актеру, а актер — зрителю. Вот театр. Только это уметь надо. И Фаина Георгиевна умела.